Документы по долгу и торговым переговорам. Меморандум о переговорах между мистером Нейманом из внешнеполитического ведомства и послом Джозефом Дэвисом от 8 и 9 июля 1937 года в связи с коммерческим соглашением. Вскоре после моей встречи с мистером Литвиновым 2 июля у меня была возможность неофициально обсудить сложившуюся ситуацию с мистером Нейманом. Он заявил, что мистер Литвинов обсуждал вопрос с ним и надеется, что я буду терпеть их и не буду считать дотошными в обсуждениях, которые ведутся с господами Хендерсоном, Кенноном и Дарброу. На самом деле они обязаны поднять некоторые вопросы, которые, по их мнению, должны быть обсуждены. Они искренне желают проработать этот вопрос на широкой, справедливой и беспристрастной основе. Затем я изложил мистеру Нейману в сущности то, что сказал мистеру Литвинову, и внушил ему всю меру преимуществ, которые они получали по новому торговому договору сверх того, что было в прошлом году. Он заявил, что они испытывают трудности в связи с гарантированием 40 миллионов долларов закупок в Соединенных Штатах. Они также считают себя обязанными настаивать, чтобы обязательства в отношении наиболее благоприятствуемой нации принимались на двусторонней и взаимной основе. И, наконец, они должны будут настаивать, чтобы соглашение применялось как к экспорту, так и к импорту. Примечание мемуариста. Обратите внимание, о чем идет спор. Американцы готовы поступиться частью царских долгов, если СССР обязуется закупать американские товары на большие суммы. А вот большевики не дают собой пользоваться. Хотите торговать? Пожалуйста. Только торговля пойдет в обе стороны. Покупайте тогда на ту же сумму советских товаров. Янки загрустили. Продолжаем. На это я ответил, что могу посочувствовать им стремление иметь двусторонние обязательства. Это по соображениям возможного самолюбия. Хотя мне было совершенно ясно, что они стремятся дать нам то, чего мы не хотим. Потому что на самом деле это не имеет никакой ценности. Что на практике вопрос, будет ли советское правительство, производившее эти закупки, взимать импортную пошлину или нет, или вводить на то, что оно продавало экспортный налог или нет, никоим образом не затрагивает американских интересов. По этим причинам я не мог лично увидеть никаких причин, если бы они этого хотели, почему бы им не сделать это так, как это предусмотрено в соглашении. Однако в связи с предложенной экспортной оговоркой и экспортом, я заявил, что, по моему мнению, возникнут трудности из-за принятия законов о нейтралитете после принятия закона, наделяющего исполнительную власть правом вести переговоры по этим соглашениям. Я совершенно откровенно заявил, хотя лично я сделал эти признания и против интереса, но столь же откровенно я абсолютно не терплю позицию, которая будет торговаться по поводу увеличения покупок на 10 миллионов долларов, с 30 миллионов до 40 миллионов долларов. Учитывая как справедливость, так и практические аспекты этой ситуации. По моему мнению, это не свидетельствует, что мы подходим к вопросу с широким взглядом и благодарным отношением к позиции, которую секретарь Халл занял так справедливо и так великодушно по отношению к этой конкретной проблеме. Я довольно подробно остановился на трудностях, с которыми столкнулся секретарь Халл. Мистер Нейман проявил в ответ весьма справедливое отношение и в заключение заявил, что не склонен спорить с этой точкой зрения. Он считает, что мы можем прийти к некоторому соглашению по вопросу о закупках в Соединенных Штатах, но в других вопросах он считает, что ему, возможно, придется настаивать на их точке зрения. Он попытается подойти к этому вопросу таким образом, чтобы это было справедливо и имело целью принести результаты. Меморандум о конференции между мистером Нейманом, мистером Розенблюмом, мистером Каминским, мистером Виноградовым и послом Джозефом Дэвисом в Наркомате иностранных дел. Москва, 15 июля 1937 года. Касательно коммерческого соглашения. Присутствовал также мистер Джордж Кеннон, второй секретарь посольства. Я начал дискуссию с того, что вновь изложил ситуацию с нашей точки зрения, как это уже было описано в меморандумах о совещаниях с мистером Литвиновым и мистером Нейманом. Затем я заявил, что спорные вопросы теперь разделились на три части. Первое. Вопрос о предлагаемом двустороннем характере соглашения. Второе. Вопрос о предлагаемой экспортной оговорке. Третье. Вопрос о сумме советских обязательств по закупкам в США. Переходя к первому вопросу разногласий, я напомнил мистеру Нейману, что лично я был склонен признать обоснованность их позиций и даже рекомендовать департаменту уступить в этом вопросе. И в этом отношении я был уверен, что нахожусь на логическом основании. Однако впоследствии советское внешнеполитическое ведомство пришло к выводу, что такое двустороннее соглашение не будет иметь никакой ценности, если в нем не будут предусмотрены исключения в отношении стран Балтии и стран Южной и Восточной Азии. Ввиду такого развития событий я был вынужден отказаться от прежней позиции, ибо такая позиция, по моему мнению, полностью изменила бы ситуацию и была бы явно несправедливой. Затем я заявил, принимая во внимание их позицию, что исключение этих стран является непременным условием двустороннего характера соглашений. Мое правительство проинструктировало меня, что предлагаемое двустороннее соглашение не может быть принято, и поэтому дальнейшие обсуждения будут бесполезны. Во-вторых, что касается соглашения об экспорте, департамент занял позицию, согласно которой его проработка, даже если она будет согласована сейчас в принципе, потребует очень тщательного рассмотрения, что неизбежно займет некоторое время и повлечет за собой серьезную задержку в заключении соглашения. В-третьих, что касается объема закупок, нашей уверенной позиции было, что мы вправе ожидать, принимая во внимание весьма существенные уступки, которые мы им делали, примерно 1 миллион долларов в год. Они не будут принижать ни себя, ни нас, предлагая что-либо меньше, чем 40 миллионов долларов. В заключение я сказал весьма откровенно, что ситуация теперь сводится к следующему. Соглашение может быть быстро заключено при условии, что оно носит односторонний характер и что 40 миллионов долларов – сумма, согласованная советским правительством для закупок в Соединенных Штатах. После продолжительного обсуждения они, по-видимому, согласились, что двусторонний характер договора не рассматривается. Вместе с тем они настаивали, что как вопрос принципа, они имеют право на соглашение, предусматривающее режим наибольшего благоприятствования как в отношении экспорта, так и в отношении импорта. Нет никаких реальных оснований для дискриминации в отношении них по поводу экспорта. В данных обстоятельствах это было скорее пристрастное предложение исключить экспорт, поскольку оно содержало некоторое подразумеваемое ущемление их прав, которое они не могли рассматривать как оправданное, и они особо чувствовали, что не должны подвергаться дискриминации, если они обязуются закупать определенное количество товаров в Соединенных Штатах, в отличие от других стран, находящихся в аналогичном положении, которые не взяли на себя никаких определенных обязательств в отношении закупок в Соединенных Штатах. Они также заявили, что высоко оценивают трудности, которые мы наметили в связи с законодательством о нейтралитете и возможной необходимостью изменения положений с учетом такого законодательства, но они заявили, что были бы полностью готовы принять формулировку, содержащуюся в Нидерландском договоре, адаптированную к одностороннему соглашению, вместе со вторым пунктом статьи 11 Нидерландского договора. В связи с этим они были бы готовы взять на себя обязательство в дополнительном письме принять любое изменение формулировки, которое Соединенные Штаты требуют и получают от других стран, находящихся в аналогичном положении, при условии только, что не будет никакой дискриминации в отношении режима, предоставляемого Советскому Союзу, в отличие от режима, предоставляемого другим странам, имеющим аналогичные права в отношении экспорта из Соединенных Штатов. Примечание мемуариста. Уф, ну почему юристы настолько любят наводить тень на плетень? Вопросы-то, по сути, простые и шкурные. Но нет, нужно окрутить их сетью взаимных обязательств и уступок и запутать дело окончательно. Продолжаем. Затем я спросил, насколько разумно, по их мнению, было бы мне заявить департаменту, что в случае принятия их предложения относительно экспортной оговорки не возникнет никаких проблем в связи с обязательством на сумму в 40 миллионов долларов приобрести товары в Соединенных Штатах. Они заявили, что я был бы вполне оправдан, сделав это заявление. Но существует оговорка, что они не были готовы определенно взять на себя обязательства в размере 40 миллионов долларов. Однако подразумевалось совершенно ясно, что они будут рекомендовать это, и оно пройдет, но они не хотят быть связаны определенными обязательствами. Затем я заявил, что, возможно, потребуется значительное время для выработки подходящей формулировки в связи с экспортной оговоркой, если департамент пожелает присоединиться к ней. Департамент, возможно, предпочтет иметь время для его разработки, а не принимать формулировки, содержащиеся в Нидерландском договоре. И я спросил, не согласятся ли они заключить это соглашение, одностороннее по своему характеру, с обязательством в размере 40 миллионов долларов сейчас, и распорядиться им с помощью дополнительного обмена письмами, устанавливая, что дополнительное соглашение будет заключено в течение 60 или 90 дней, охватывающих экспортные поставки. В таких формулировках, которые могли бы быть взаимно согласованы и которые гарантировали, что Советский Союз не будет подвергаться дискриминации по сравнению с другими странами, пользующимися теми же договорными привилегиями. В этих письмах должно быть предусмотрено, что если такое дополнительное соглашение не будет заключено в течение периода в 60 или 90 дней, то в течение 10 дней после этого советское правительство может аннулировать основное соглашение, описанное выше. Их ответ на это был также утвердительным. Они полагали, что это можно было бы решить таким образом, если бы это было желательно. У меня сложилось отчетливое впечатление, что они работают в очень напряженной обстановке, где чиновники не склонны брать на себя ответственность из-за того размаха текущей критики, которая повсюду раздается в правительственных кругах, а также из-за общей ненависти, которая включилась в отношениях со всеми капиталистическими вражескими государствами. Особенно после сталинской речи 5 марта. Но тем не менее они серьезно и честно занимались тем, что считали необходимым с их точки зрения. То есть не допустить появления в договоре того, что существует дискриминация между режимом, предоставляемым Советскому Союзу, и другими странами, которые имеют аналогичные договоры с Соединенными Штатами. Мне показалось, что это вопрос самолюбия, и на самом деле мне было бы трудно сделать усилия, чтобы утверждать, что существует серьезное оправдание для такой дискриминации, особенно учитывая факт, что договор должен был заключаться только на один год. Затем мы обсудили, в течение какого времени мы могли бы заключить этот договор, если бы могли, в принципе, договориться по обсуждаемой линии. И мистер Нейман сказал, что, по его мнению, потребуется по меньшей мере неделя или больше, чтобы согласовать все детали до подписания и официального заключения, и в том, что касается их самих, задержка серьезно не повлияет на них.